Откажитесь от посредников. Уэйн Ньютон – мой большой друг, и за годы он заработал солидное состояние. К сожалению, Уэйн внял чрезвычайно плохому совету, потерял свои деньги и был вынужден объявить о банкротстве. А тем временем адвокаты высасывали из него последние соки. Он позвонил мне и сказал: «Дональд, я слышал, что в начале 90-х ты задолжал около 9 миллиардов долларов как минимум сотни банков, и все же так и не дошел до банкротства. Как тебе это удалось? Потому что мне что-то никак не выбраться из этой заварухи. Адвокаты уже нажили на мне состояние, а банки ведут себя просто невыносимо». Я спросил Уэйна, сколько банков вовлечено в скандал. Оказалось, 3. «Ха, да ты везунчик», — сказал ему я. «У меня их было 99, и я постарался подружиться с каждым человеком в каждом из этих банков. Тебе придется сделать то же самое». Я дал ему еще несколько советов, о которых он с благодарностью вспоминает во многих своих интервью. Я сказал ему: «Уэйн, ты знаменитость. Прикажи своей секретарше позвонить в эти 3 банка, попроси позвать человека, который действительно принимает решения, а не выполняет чисто представительские функции, и лично поговори со всеми 3 руководителями. Назначим встречу. Лучше всего пригласи их на обед вместе с женами. Познакомься с ними, и ты не заметишь, как станешь их лучшим другом. Ты знаменитость, и это им польстит. Они контролируют огромные капиталы, но слава — это что-то, что им не подвластно, зато способно произвести впечатление. Забудь о своих юристах, довести дело до конца не в их интересах, ведь тогда они перестанут тянуть с тебя деньги. Помочь себе можешь только ты сам. Позвони банкирам, подружись с ними и заключи с ними сделку». Уэйн позвонил мне спустя 3 недели. Он пообедал со всеми 3 банкирами и сказал, что это одни из приятнейших людей, которых ему когда-либо приходилось встречать. Позднее он заключил с ними взаимовыгодные соглашения. Со временем долги были выплачены, адвокаты не получили ни пенса, а Уэйн к сегодняшнему дню опять достиг фантастического благосостояния. Вы, вероятно, спрашиваете себя, каким образом это правило применимо к вашей жизни, ведь вы-то не звезда самого успешного шоу в Лас-Вегасе. Я вам поясню. Уэйн взял контроль в свои руки и обратился к тем людям, которые на самом деле принимали решения. Большинство из нас на том или ином этапе жизни нуждается в услугах юристов. Каждому из нас приходилось сталкиваться с масштабным бюрократизмом. Но иногда нужно пробиться на самый верх, причем сделать это самостоятельно. Вовсе не нужно быть исполнителем популярного шлягера, чтобы лично и уважительно обратиться к тому, от кого зависит решение вашей проблемы. Разумеется, бывают случаи, когда без адвоката не обойтись. Некоторые люди просто мошенники. С некоторых пор я ненавижу докторов. Мне кажется, что в массе своей это просто свора жадных до денег псов. Могу рассказать вам немало историй о том, как врачи испортили человеку жизнь. Вот вам пример. Человек, который мне очень дорог, повредил ногу. По моему мнению, все бы и так прекрасно зажило, но вместо этого врач назначил операцию и вставил в ногу какие-то шпильки и пластины. Сейчас, после годичного периода выздоровления, этот человек передвигается с огромным трудом. Процесс по делу подобного эскулапа, на мой взгляд, стоит любых судебных издержек. Недавно пациент видел своего врача, разгуливающим по очень дорогой и шикарной Уорт-авеню в Палм-Бич и тратящим деньги налево и направо. И это только один из плохих врачей, о которых я слышал. Их слишком много, чтобы рассказать обо всех. Не выношу мерзавцев. Так вот, и в таких случаях выход один — суд. Но когда только возможно, старайтесь найти компромиссное решение. Это сэкономит немало времени всех участников конфликта.